ты мой враг?» — спросила Милка. «Я люблю тебя, коза». «Тогда молчи», — заплакала Милка. «Ты все равно ничего не поймешь. Ведь это он должен был бежать за мной». «Не стоит слез», — вздохнул Тимоша. «Поедешь в Болгарию, как в песне, в Варне бродят смуглые парни. Не ходи за мной, слышишь, не ходи. Ты хоть попрощайся со мной. Так случилось, что я неожиданно уезжаю в Турцию». «С катертью дорога», — ответила Милка. «Ну, хоть посмотри на меня на прощание». Но Милка уходила, не оборачиваясь. «Вот и все», — сказал Тимоша. Акула раскрыла пасть и засмеялась. «Какие глупости! Это ваша человеческая боль!» Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1984 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Анатолий Качкин.